У самых ворот, перед выездом из города, нас остановили и к нашей колонне подошел богато одетый мужчина. Поняв, что просто так не выпустит, я вышел из передней машины в сопровождении шершня. «Господин Навров, да, с кем имею честь разговаривать?» — спросил я. «Барон Крамов, вассал князей Потемкиных, мне необходимо с вами поговорить», — произнес он, посмотрев на меня. «Я вас слушаю. Может, пройдем в здание?» — предложил он, указав на дверь в пограничное управление. «Я тороплюсь, говорите здесь, что вы хотели», — отвечая ему, хотя уже понимал, что он хочет. «Князь Потемкин Артур Петрович заинтересован в выкупе участка под зачистку и предлагает вам 100 тысяч рублей, если вы откажетесь и дадите его родовой гвардии зачистить данный участок», — произнес барон, наблюдая за моей реакцией. «Я уже нанял людей на его зачистку и оплатил их услуги, там намного больше, чем жалкие 100 тысяч рублей», — ответил я. «Хорошо, сколько вы хотите?» «Нисколько, я от своих решений не отказываюсь, людям за работу заплачено, поэтому не нужно меня задерживать, у меня мало времени. Если на этом все, то прощайте», — сказал я, разворачиваясь к машине. «Неужели вы хотите поссориться с родом Потемкиных?» — возмутился барон. «Я ни с кем не ссорюсь. Мне совсем непонятны претензии князя Потемкина. Почему он пытается наложить свою лапу на все мои объекты? Как только граф Авров что-то приобретает, это сразу становится интересом для князя. Еще и в тот момент, когда я начинаю вкладывать деньги в свои проекты. Неужели у князя такие бездарные управляющие, что не могут самостоятельно выбрать перспективные участки и ждут, когда я начну что-то приобретать?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, направился к машине. Слушать ответ я не стал. «Трех пограничников для подсчета трофеев нам давно выдали, и они ждут на месте сбора, поэтому как только открываются ворота, мы всей колонной выезжаем из города. Ровно через километр мы остановились у длинной колонны машин, и я провел общее построение, сказав небольшую речь, представив всем руководителей других отрядов, моего целителя и его помощника. После этого собрал всех руководителей в одном из автобусов, который выделил под временный штаб для постановки задачи, пока мы будем добираться до точки нашего первого лагеря. Хотя были шансы, что колонна машин сможет проехать хоть немного дальше, ведь большую часть камней силы мы зачистили вместе с гвардией Потемкиных, а значит, воздействие магии хаоса уменьшилось. «Господа, коротко вы знаете о цели нашей экспедиции, это зачистить участок пограничной зоны, размером 40 на 40 километров. Но основная цель – это уничтожение большого лагеря гоблинов. На самом деле, лагерей 3, и в каждом не меньше 1000 зеленых. При этом лагеря объединены все вместе и стоят впритык, один к другому», — рассказал я, сделал паузу. «А для чего мы взяли самострелы?» — спросил полковник Мухоморов. «Правильный вопрос. Мне удалось разведать то место лично, но ночью и рядом с лагерями гоблинов обнаружил строящуюся крепость с высотой стен 10 и более метров. В одном из лагерей я смог освободить пленника, который поведал мне, что в крепости живут так называемые эрги, внешне похожи на смесь гоблина и человека, только ростом в 2,5 метра, в два раза шире в плечах, чем самый крупный мужчина, и невероятно сильных. Если численность гоблинов варьируется от 4 до 5 тысяч тварей, то эргов не более 500. Именно для них мы и потащим самострелы в количестве 30 штук к лагерю наших противников. Возможно, они не пригодятся, и мы справимся своими силами, но, в любом случае, я хочу иметь дополнительный козырь в предстоящей схватке. Какие вопросы у вас есть?» — спросил я. «Как мы будем штурмовать крепость, не имея для этого осадных и штурмовых приспособлений?» «Изготовим их на месте?» — спросил капитан Рыжов. «Для стен у меня есть специальный артефакт, который должен взорвать одну из них и сделать достаточно большой проход в ней», — ответил я. «Но артефакты и амулеты не работают в лагерях гоблинов», — возразил Калач. «Мои сработают, при этом в запасе есть несколько атакующих амулетов, очень дорогих, но они помогут, если с гоблинами что-то пойдет не так. Также есть зелья малого исцеления. Каждый отряд получит их из расчета 1 на 5. При необходимости, я выдам еще, и не забывайте, с нами едет полноценный целитель, он поможет с лечением ваших людей. Если есть вопросы, задавайте», — произнес я. «Пока не увидим лагерь гоблинов, вопросов нет, как доберемся, так и будет видно. Или кто-то хочет еще

что там за поднявшейся пылью. К сожалению, как и предполагал, там находятся еще одни ворота, метров через 20, и хоть они повреждены, но стоят на месте, препятствуя возможности проникнуть внутрь. При этом взрыв показал, что стены выполнены не в один ряд бревен, а в два, на расстоянии друг от друга, при этом промежуток засыпан землей с камнями. Кто бы ни проектировал эту крепость, он хорошо постарался сделать ее по всем правилам военной науки, а с учетом, что в ней находятся арги, нужно воспринимать их серьезно. Одиночным, по вторым воротам, огонь. Повторю свой приказ, новый взрыв происходит уже внутри крепости, поэтому осколки нас не достигают, но я не тороплюсь отдать приказ к штурму. Мои люди, совместно с гвардейцами Замоскворецкого, стоят за арбалетами, целясь в сторону крепости, преимущественно в разрушенный проем ворот. Вот проходит одна минута, за ней вторая и третья, а затем из крепости раздается звук трубы. Следом из поднятой взрывами пыли выбегают здоровые фигуры аргов. На расстоянии сотни метров они выглядят намного внушительнее, и что немаловажно, на всех есть небольшие элементы брони, прикрывающих самые уязвимые места. Часть сделана из костей, а часть из металла, а еще они держат в руках здоровые щиты и секиры. Первые номера, залп, кричу я. 16 самострелов разряжаются в выбегающих великанов, практически не нанося серьезного ущерба, только трое пали сразу, а остальные продолжили сокращать дистанцию. Вторые номера, залп, отдаю новый приказ, и еще 17 стрел устремляются вперед. Когда падают 4 противника, я опять кричу. Третьи номера, залп, лучники, залп, метатели, огонь по готовности. Третий залп поражает еще 4 великанов, а затем в воздух взмывают стрелы, накрывая бегущую толпу. 11 аргов повержены из 5 десятков самострелов, и перезарядить их уже не успевают, поэтому отдаю приказ. Первые номера, перезарядка, вторые и третьи, прикрывать первых, всем остальным в бой. Шеренга наемников дрогнула, наклонив копья, и сделала первый шаг вперед. В это время в противника летят дротики и легкие стрелы, нанося легкие раны, но и еще 2 арга, раненые до этого, спотыкаются и падают, а затем раздается гром удара щитов о щиты. Арги оказываются намного сильнее людей, поэтому один орк спокойно опрокидывает 3 щитоносцев, врубаясь в строй, но и наемники, непростые солдаты, сразу нападают на них со всех сторон. Из 5 десятков аргов, треть поражена, еще какая-то часть ранена, но они упорно бьются, убивая и раня одного наемника за другим, поэтому, не задумываясь, выдергиваю меч и бросаюсь в схватку, к ближайшему противнику. Глава 15. Черновик. Пока бегу к ближайшему противнику, арбалетчики делают залп, целясь в головы аргов, и надо сказать, что он оказывается более эффективным, чем до этого. Во-первых, голова аргов более уязвима и возвышается над нашими воинами, что позволяет не бояться задеть своих, а во-вторых, дистанция сильно сократилась, поэтому попасть намного проще. Как итог, на землю падает еще 7 аргов, оставив на ногах 28. Мой противник также падает, и я резко меняю направление, бросаясь к вожаку, который крупнее своих соотечественников. Прямо на моих глазах вождь разрубает одним ударом сразу 3 щита, при этом один из наемников лишается кисти. Но наши бойцы не спят, и пока одни атакуют вождя, другие оттаскивают раненого, не забыв прихватить упавшую кисть. Если не медлить, то целитель быстро приживет ее обратно, хотя и сражаться этот воин не сможет еще дней 10, но и калекой не останется. Я вовремя подбегаю к месту схватки, успевая оттолкнуть зазевавшегося наемника, и секира арга вонзается в землю, чтобы через мгновение быть выдернутой и описать круг вокруг ее владельца. Опять 2 подставленных щита разлетаются от удара на 2 половины, а сами наемники спешно отпрыгивают назад. Но я не отступаю, как все, а наоборот сокращаю дистанцию, уворачиваюсь от 2 стремительных атак. Время давно замедлилось, но даже так, противник очень быстрый, нельзя ни на что отвлекаться. Резко пригибаясь, пропускаю секиру над головой и бросаюсь вперед, опять уворачиваясь, но уже от выкинутой в мою сторону ногу, которой вождь хотел меня ударить. Проскальзывая сбоку от нее, наношу удар мечом, подрубая сухожилие под коленкой. Сразу отпрыгиваю в сторону и уворачиваюсь от удара секиры. Противник невероятно силен и быстр, даже с раненной ногой, он практически не теряет подвижности. Заскочив за спину, опять отскакиваю в сторону, нанося удар мечом в незащищенный бок, и хотя клинок вонзается на 10 сантиметров, но пробить мышечный каркас не может. Да, рана серьезная, но не для такого противника. Кручусь за спиной Эрга, который пытается подловить меня, забыв про остальных противников. Параллельно замечаю, как в спину и плечо Эрга вонзаются 4 стрелы, но тот их также не замечает, слишком толстый мышечный каркас и обычная стрела его не может пробить. Наношу еще несколько ударов в спину и в открытый участок бока, но все безрезультатно, поэтому остается только один рискованный шаг. Ускоряясь, бросаюсь вниз и проскальзываю между ног Эрга, вонзая меч в пах противника. «А-а!» — раздается невероятной мощи крик, и вождь Эргов падает на землю, зажав пах, а я, вскочив, рублю мечом ему по шее. Перерубить ее не получается, даже вложив все силы, но скорректировав удар, бью с оттягом, перерезая горло, из которого сразу хлынула кровь, заливая мне лицо. Крик сразу прервался, и уже через минуту орк рухнул на землю, дергаясь в конвульсиях и затихая, а я осмотрел поле боя. Наемники не теряли время и успешно уничтожают великанов, одного за другим. Уже сейчас на ногах остается 14 эргов, которых обступили толпы солдат, и атакуют одновременно со всех сторон. Все они уже ранены, и сопротивление слабеет с каждым новым ударом по ним. Даже копья не всегда пробивают мощный мышечный каркас, но здесь количество ран перебивает их качество. Спокойно перевожу дух, видя, что моего участия не требуется, и смотрю на проем крепости, где вижу собравшихся шаманов и несколько десятков гоблинов. Они не собираются сдаваться, поэтому нужно добить их, и лучше всего сделать это с расстояния. Арбалетчики, перезарядить самострелы, подготовиться атаковать противника внутри крепости, отдаю криком приказ, усиливая голос живой. Через 5 минут на ногах остается 3 эрга, которые падают один за другим, утыканные стрелами и с огромным количеством ран от копий. Первый, надеюсь, основной этап штурма крепости закончился, осталось разобраться с шаманами, не потеряв людей. Нам еще готовиться к возможному возвращению эргов, а значит, каждый боец сейчас на счету. «Граф, прикажете атаковать?» — с азартом в голосе спросил калач, подошедший ко мне. «Не торопись, шаманы очень опасны, у них есть злые духи, которые могут перебить сотню, а то и больше бойцов. Будем бить их издалека, с дистанции, ближе 30 метров, к живым шаманам не приближаться. Готовьте лучников, они поддержат арбалетчиков», — сказал я, направляясь к ним. Наемники дисциплинированно выстроились в 50 метрах от разбитых ворот, ожидая команды к штурму, а за их спиной готовились арбалетчики и лучники. Если против эргов стрелы были неэффективны, то вот против гоблинов они будут в самый раз. Сами гоблины выстроились в форме кари, где передние ряды занимали обычные гоблины, а за их спинами уступом стояли шаманы с посохами в руках, множеством украшений из черепов. Если попробовать атаковать их в лоб, то они выпустят не меньше 2 десятков духов, от которых обычные бойцы не смогут защититься, и даже если наемники доберутся до шаманов, то потеряют не меньше 100 бойцов. Подойдя к арбалетчикам, раздаю указания и сектор обстрела, который каждый из них возьмет на прицел. В первую очередь целью ставлю именно шаманов, так как щиты обычных гоблинов не должны выдержать выстрел из стационарного арбалета, а значит, пробьют их и достигнут шаманов. Когда все готово, отдаю команду «разойдись», которую дублируют командиры. Первые номера – залп, лучники, стрельба по готовности. После первого залпа, когда толстые арбалетные стрелы сметают первый ряд защитников и часть шаманов, отдаю следующий приказ. Вторые номера – залп, третьи номера – залп. Командую с задержкой в 10 секунд, после чего, оценив ситуацию за воротами, добавляю «перезарядка». 5 десятков арбалетных стрел выкосили всех рядовых гоблинов, а вот с шаманами оказалось не все так просто. Из 2 десятков удалось убить только треть, остальные прикрылись магическими щитами в виде дымки. Вероятно, это духи, подконтрольные им, но раз часть из шаманов убита, значит, их щиты не настолько хороши и нужно продолжить атаку. Внимание, все вместе. Залп. Командую я через 5 минут, после того, как арбалеты перезарядили. Теперь я планирую одновременный удар, в надежде перегрузить их магические щиты. Все-таки это не стрелу и не копье отражать. Мощность арбалетной стрелы в несколько раз сильнее того же копья. Слаженный залп 5 десятков арбалетных стрел сносит шаманов, пробив их щиты и всех находящихся напротив ворот, внутри крепости, на штурм. Отдаю приказ, который тут же дублируют, и наемники устремляются к разрушенному проему. А я, в это время осматриваю поле боя и временный лагерь раненых. Судя по количеству лежащих и сидящих на земле тел, то общие потери составляют около 150 человек, что немало, и окажись в крепости все 500 наргов. Эту битву мы могли бы не пережить. В саму крепость не тороплюсь, так как на мне есть пара неглубоких ран, одна на ноге, а вторая на левом боку. Раны несерьезные, и к целительнице обращаться с ними не стоит, но вот принять малое зелье исцеления можно, так как неизвестно, что нас ждет впереди. Выпитое зелье моментально останавливает кровь и стягивает края ран, начав процесс ускоренного заживления. Через 10 минут ко мне подбегает Хмурый. «Господин, крепость полностью захвачена, я расставил всех своих людей на самые ответственные места, свободных сейчас нет, часть контролирует лагеря гоблинов, а часть контролирует крепость. Потери наших людей, спрашиваю я, самый важный вопрос, все живы, тяжелораненых нет, 5 человек использовали зелья для лечения, все в строю и готовы выполнять поставленные задачи. Бери наемников и затаскивайте арбалеты на стены, распределите равномерно на все стены, а напротив ворот добавьте еще 5. Думаю, основная атака будет именно здесь, и найди мне полковника Руденко, распоряжаюсь я. Через 15 минут, полковник, командующий наемным отрядом «Мухомор», подошел ко мне. «Звали, ваша светлость?» – озабоченно спросил он. «Да, нужно подготовить крепость к обороне, нужно укрепить ворота от возможной атаки снаружи», – ответил я, как раз рассматривая развороченный проем. «Против кого будем сражаться?» – спросил он. «Мои люди допросили освобожденных пленников, содержавшихся в крепости уже давно. Они все утверждают, что эргов всего было около 500, и вчера они ушли на охоту. По идее, сегодня вечером или завтра утром они должны вернуться. Вы сами видели, с какими потерями нам удалось разбить 50 этих существ, а это лишь 10-я часть всего отряда. Поэтому будем ждать, пока они не вернутся. Пытаться уйти с трофеями – это подвергнуть себя опасности, быть перехваченными во время марша. Тогда даже арбалетные помогут, так как не успеют их собрать из походного положения. Будем встречать противника здесь, в крепости», – ответил я. «Понятно, все сделаем в лучшем виде, раненых тогда надо перенести в крепость», – ответил полковник. «Ранеными и трофеями займутся другие отряды, не переживайте, никого не бросим», – ответил я и, увидев командира Замоскворецкой гвардии капитана Рыжова, махнул рукой, подзывая их к себе. «Звали, господин граф?» «Да, мухоморы займутся укреплением ворот и крепости, ваша задача, калач, перенести все трофеи, которые соберут мои люди, и помочь переместить госпиталь внутрь. Витязи озаботится подготовкой к осаде, запасами, водой и свежим мясом, чтобы накормить всех. Это ускорит заживление ран и придаст силы. Еще подготовьте хворост к возможной ночной атаке», — приказал я. «Слушаюсь», — синхронно ответили командиры и отправились выполнять мои распоряжения. Судя по тому, какие они взгляды бросали на меня, мой авторитет сильно вырос в их глазах, да и лишних вопросов уже не задают, полностью доверяя общее командование мне. Первым делом поднимаюсь на небольшую смотровую башню, располагавшуюся рядом с воротами, и осматриваю все вокруг. Судя по тому, что в паре километров видно что-то вроде просеки, то я понимаю точку, где расположена крепость, и это дает повод задуматься. По сути, до границы моих земель 100 заходит на пограничную зону, здесь всего 5 километров, и если я захочу, то могу взять эту крепость под свой контроль вместе с окружающей ее землей. В принципе, если здесь оставить гарнизон из наемников, то никто не сможет претендовать на саму крепость. В крайнем случае разберу ее и продам на материалы местным, а в идеале сохранить и сделать еще один опорный пункт. Если отсюда проложить дорогу до пограничной стены, то можно договориться сделать здесь ворота в обход Байкальска. То, что скоро Потемкины станут вставлять мне палки в колеса, я нисколько не сомневался. Они банально могут ограничить мне проход через свой город, под тем или иным предлогом, а так я получу короткий путь к своим владениям. Пришедшая идея заставляет отвлечься от созерцания окружающей территории, а рядом стоящий наблюдатель из моих гвардейцев делает вид, что меня не замечает. Эту крепость мне преподнесла сама госпожа удача, и грех не воспользоваться такой возможностью. Поэтому я уже более тщательно осматриваю окружающую территорию, а затем достаю карту пограничной зоны, выданной мне пограничниками, где отмечен квадрат, который мне предстоит зачистить. Быстро нахожу нужные ориентиры и ставлю метку на ней, запоминая точные координаты. Лагерь гоблинов перебирают досконально, забирая любую вещь, которую можно продать или использовать. Мои люди все упаковывают в куски кожи из шатров самих гоблинов, а наемники таскают прямо в крепость. Вереница людей снует в обе стороны, создавая живую цепочку людей. Насмотревшись, спускаюсь вниз и отправляюсь в госпиталь, расположенный в одном углу крепости. Раненых очень много, но всем оказывается помощь, а Василиса с тремя помощниками создала настоящий конвейер, за работой которого наблюдаю со стороны в течение нескольких минут. Целительница оценивает состояние принесенного пациента, после чего занимается его лечением и указывает, куда его отнести. Живу тратит экономно, не выкладываясь по полной на одного пациента, но проводя минимальное лечение, дабы ее сил хватило на всех. Иногда она достает флакон с зельем и дает его пациенту, но чаще справляется сама. Мы с ней оговаривали этот момент, и пока есть возможность, зелье экономим, как и ее силы. Прохожу по лагерю и отмечаю, что все пациенты, которым оказали лечение, довольны им, хотя большая часть из них осталась недолеченными, но угроза их жизни точно ничего не угрожает. Два пациента, с отрубленными руками, сидят с самодельными лотками. Понятно, что полноценно прирастить руку быстро не получится, но теперь у них есть все шансы, что они ее не потеряют, и когда появится возможность, Василиса закончит лечение. «Василиса, как дела?» – спрашиваю я, подходя. «Раненых очень много, но большей части ничего не угрожает. Если раненого доносят до меня, то я их успеваю спасти. Но все равно их очень много, здесь работы на неделю», – тяжело вздохнув, отвечает девушка, поняв на меня усталые глаза с черными кругами под ними. «Тебе нужно отдохнуть», — говорю я. «Я еще держусь, нужно помочь раненым. Ты не понимаешь, ночью или под утро будет еще один бой, в этот раз мы встретили 50 аргов, а ночью их придет под 500. Будет очень много раненых, и если ты сейчас не отдохнешь, то потом потерь будет очень много, и виновата в этом будешь уже ты, потому что не смогла распределить свои силы. Хотя должен признать, ты справляешься на отлично. У тебя полчаса, чтобы закончить лечение и лечь спать. Для тебя принесут свежей крови, обязательно выпей и иди спать. Тебе нужно восстановить свои силы, приказываю я. Слушаюсь, мой господин, тяжело вздохнув, соглашается целительница и с тоской осмотрев лежащих, дает несколько распоряжений своим помощникам. Оставив целительницу, созываю командиров наемников, и когда те собираются перед небольшим костром, где нам приготовили свежее мясо, я говорю: «Докладывайте, как дела? У меня раненых 27 человек, 2 убитых. К утру 10 смогут встать в строй», — доложил полковник Руденко, командир Мухоморов. «У меня потери 61 человек раненых, 2 убитых, человек 20 должны встать в строй, остальных не успеют вылечить полноценно», — понурив голову, отвечает капитан Рыжов, командир «Витязи». «52 раненых, 1 убитый. Человек 20 к утру встанут в строй не первой линии, но все равно оружие смогут держать в руках. Честно сказать, если бы не ваши арбалеты и не ваше вмешательство, потери были бы намного больше. И спасибо за то, что спасли моего сына», — смутившись, сказал Калач, капитан гвардии барона Замоскворецкого. «Сына, когда это я успел?» — удивился я. «Когда вождя этих аргов завалили, вы выдернули его из-под атаки, так бы ему точно не выжить. Я тогда не успел вмешаться, да и не уверен, что кто-то кроме вас смог бы так быстро разобраться с ним. Вы полны сюрпризов, а эти ваши артефакты, работающие при подавителях магии, о таком я только слышал, и то в императорской гвардии, а здесь в таком захолустье, у обычного барона. Честно сказать, не ожидал встретить. Если бы не они, мы крепость такими силами никак не взяли бы. Понятно, рад, что смог помочь. Признаюсь, сам не ожидал, что они окажутся настолько сильны, немного недооценил силы», — признался я. «Вы были правы, говоря, что арги вернутся. Ваши слова подтвердили освобожденные пленники, как и то, что их всего 500, а мы убили только 10-ю часть. С ними ушло 300 гоблинов, включая шаманов, поэтому магов опять не сможем использовать. Надо готовиться принять бой в крепости, я уже отдал несколько распоряжений по сбору камней и подготовке зажигательных снарядов с маслом. Простым бой точно не будет, Вот если бы у вас были еще артефакты, то тогда мы могли бы уменьшить наши потери», — произнес Калач. «Я попробую изготовить за оставшееся время пару артефактов, но не уверен, что смогу это сделать в полевых условиях, но будем надеяться, что все ингредиенты найдем здесь. Кристаллы вроде видел, в достатке. Хоть и жалко их пускать на взрывающиеся артефакты, но вы правы, штурм 1000 аргов, мы можем не пережить», — ответил я. «Вы сможете сами изготовить артефакты, работающие в зоне подавления магических артефактов?» — удивленно спросил Калач. «Да, это очень непросто, и ингредиенты стоят баснословно дорого, но сейчас речь идет о том, чтобы удержать мои трофеи и сохранить людей. Мне понравилось, как действовали ваши люди и другие наемные отряды. Если все сложится, то я, вероятно, найму вас для дальнейшего сотрудничества, но об этом мы поговорим после того, как разберемся с отрядом аргов», — ответил я. «Тогда у нас есть все шансы удержать крепость и разбить врага. Возможно, понеся большие потери, они не рискнут продолжить штурм. Главное, оставить тела павших аргов снаружи. Такие варвары живут по племенным правилам, ну во всяком случае есть шансы, что они в таком случае отступят», — сказал полковник Руденко. «Меня больше интересует вопрос, кто мог помочь построить им такую крепость. Не думаю, что они на таком уровне развития, чтобы иметь толковых инженеров», — ответил я. «Да, крепость строили знающие люди, и, мне кажется, здесь не обошлось без участия инженеров из людей. Подобные крепости встречаются на восточной границе монгольского ханства и империи Цинь, а это может говорить, что эти арги пришли с тех краев, только почему о них никто не знает», — предположил полковник. «Может, и знают, но не хотят делиться такой информацией с нами. Оба этих государства не в лучших отношениях с Российской империей. Вероятно, это работа пленников, захваченных аргами в тех странах, на границе дикой зоны. Но это пусть разбираются имперцы, наша задача — отбиться от отряда аргов и зачистить указанную в договоре территорию, а также обеспечить вывоз трофеев. Остальное пусть думают те, кто занимает необходимые должности в империи», — сообщил Калач свое мнение, и никто не стал с ним спорить. «Сколько всего удалось освободить пленников, в каком они состоянии?» — спросил я. 45 человек, в основном мужчины, из них 30 человек способны работать, а 15 требуется небольшая медицинская помощь и время на восстановление. Способных работать накормили и приставили к восстановлению ворот, точнее, к закладке их, рядом сделали временный проход, который завалим камнями на ночь», — сообщил Калач. «Раз все вопросы вы можете решить сами, то я пойду пытаться изготовить артефакты, а вы займитесь обороной. Часть людей отправьте спать посменно, чтобы все успели отдохнуть до завтра», — распорядился я и отправился искать место, где можно заняться артефактами. Помещение мне уже нашел Хмурый и даже выставил перед ним охрану, в то время как остальные гвардейцы занимались трофеями. Здесь не было мастерской, но я заранее набросал список всего, что мне может понадобиться, поэтому в небольшом помещении без окон стояло два стола, стулья и стеллаж, заполненный нужными материалами. Я, конечно, приукрасил, что артефакты обходятся очень дорого, но мне нужно обосновать стоимость в будущем. Слухи уже не утаить, да и собственно не особо я к этому и стремился. То, что у меня есть такие артефакты, после использования их в штурме крепости, было не скрыть, так пусть тогда все думают, что они очень дорогие. Я специально потрачу дополнительные кристаллы на изготовление артефактов, чтобы все видели, из каких ингредиентов они состоят. В мастерской я провозился 8 часов до 3 ночи и смог сделать 4 штуки, усилив их дополнительно 10 кристаллами каждый. Выходила баснословная стоимость, но так будет нагляднее, да и хотел поэкспериментировать с ними. Судя по моим расчетам, каждый артефакт станет в 2 раза мощнее, а значит, нанесет больше разрушений. Чтобы не скрывать кристаллы, закрепил их клеем, не скрывая. Сил сделать еще хоть один у меня не было, поэтому я попросил шершня, охранявшего меня, проводить в мою комнату. Перед тем, как отрубиться, выпил специальное зелье восстановления, которое приготовила Василиса специально для таких случаев. Отрубился сразу, как только положил голову на подушку, ложась прямо в доспехах на кровать. В комнате спали мои вассалы, а именно Вика и Василиса, так было проще нас охранять. К сожалению, у меня были раненые среди гвардейцев, а охранять нужно было еще и трофей, поэтому мы спали в общей комнате, напоминавшие сейчас казарму. Так как ночью возможно нападение, все спали, как и я в доспехах, не раздеваясь, но после сегодняшнего боя, все были без сил и на это не особо обращали внимание. Утром меня разбудили, когда солнце уже давно взошло, точнее, разбудил тревожный горн, сигнализировавший о появлении противника в окрестностях крепости. Вскочив, выбежал вместе со всеми на улицу и сразу поднялся на стену, пытаясь прийти в себя. Надо сказать, сделать это было непросто, слишком сильно вчера пришлось выложиться, да и потом всю ночь работал. Даже зелье восстановления не особо помогло, но боюсь, что без него было бы еще хуже. На окраине лесополосы скапливались орги, выходившие на поле. Те появлялись, не спеша, спокойно осматривая поле, усыпанное погибшими телами гоблинов и аргов, которые вчера никто не убирал. Заниматься этим просто не хватило времени, поэтому планировалось заняться этим сегодня, после обеда, если не появится противник. Увиденное аргам очень не понравилось, часть бросилась проверять тела своих павших соплеменников и стаскивать их в одну кучу. Как и сказали освобожденные из плена, с ними пришли и гоблины, около 300, которых использовали как рабочих или даже, как рабов. «Господин граф, вам удалось сделать то, о чем вы говорили?» – спросил подошедший полковник Руденко. «Да, 4 штуки, может, даже будут помощнее, чем предыдущие. Главное, чтобы они сбились в кучу, а не решились рассредоточиться. Если они станут атаковать со всех сторон, то обороняться будет тяжело. И, как я вижу, среди гоблинов 3 шамана, а значит, подавители магии у них есть», — ответил я. «Да, подавители работают, мы уже проверили, но 4 артефакта, это действительно может нам серьезно помочь. Посмотрим, что они предпримут, у нас тоже заготовлено несколько неприятных сюрпризов для них», — обрадованно ответил полковник. «Шершень, артефакты на эти 2 арбалета, будешь отвечать за них и смотри, не вздумайте стрелять, без их активации, иначе прошляпите 30 тысяч рублей». «Буду лично следить за каждым», — ответил Шершень, выдавая арбалетчикам по 1 дротику, с прикрепленными артефактами на конце. Все замерли в ожидании, что предпримет новый противник, навестивший нас с утра, а тот не торопился переходить к штурму, собирая большой погребальный костер, к которому они стаскивали трупы павших аргов. «Буду рад вашим лайкам и комментариям». Глава 16. Глава 16. Черновик. Арги, выполнив обряд сожжения тел погибших собратьев, принялись мастерить штурмовые лестницы, для чего стали вырубать ближайшие деревья с лесополосы. Лестницы были массивными и длиной около 10 метров, чтобы гарантированно достичь верха стен. «Калач, распорядись, чтобы приготовили арбалеты к быстрой переноске на эту стену. Вероятно, они будут атаковать со стороны ворот», — распорядился я, стоявшему рядом гвардейцу Замоскворецкого. «Перенести арбалеты будет нетрудно, достаточно 4 человек, 2 потащит сам арбалет, 1 – треногу, а 1 – метательные дротики. Стена имела настил по всему периметру и проблем с доставкой не будет. Надо сказать, что крепость выглядит очень внушительной, размерами 200 на 200 метров с высокими, двойными стенами, внутри засыпанными землей. Я даже не могу понять, как они так быстро ее возвели, хотя наличие 4000 гоблинов под рукой было непростым стечением обстоятельств. Противник готовился основательно, сразу выстраиваясь в атакующие колонны вокруг лестниц. Впереди стояли агри с щитами, прикрывающими остальных, а всего вокруг лестницы собралось по 10 противников. Всего я насчитал 45 таких построенных рядов и судя по количеству нападающих, наши силы примерно равны. Только вот один орк может спокойно сразить 5 наемников, если не больше. Отразить эту атаку будет очень непросто. Вид готовящихся к штурму здоровых монстров вызывал нешуточное беспокойство у наемников, которых стянули к этой стороне крепости. Многие из них с надеждой смотрели на меня и моих арбалетчиков. Как только стало понятно, что атака будет напротив ворот, все арбалеты перетащили на эту стену, а за ними встали мои люди. 5 десятков небольших дротиков, выпущенных с невероятной силой, это все, что мы можем противопоставить армии в 450 аргов. Самое плохое, что атаковать собираются развернутым строем, а значит, потери противника будут не такими большими, как я рассчитывал. Когда уже подготовка закончилась, я обратился к Шершню, руководившему 2 арбалетами с артефактными дротиками. Первый номер, поправка, правее на 30 метров. Второй номер левее на 30 метров. Слушаюсь, отвечают оба арбалетчика. Не стрелять без активации артефакта, а то побежите за ними сами, прямо к наступающим аргам, дополняет мой приказ шершень. Вот раздается трубный гул из рога главного арга, и все колонны срываются на бег. До стены им бежать 300 метров, но даже с грузом, они бегут очень быстро. Благо, прежде чем применять артефактные стрелы, мы провели стрельбу имитацией, с такими же утяжелителями, поэтому места попаданий были точно рассчитаны. Когда до отметки остается 10 метров, я командую: огонь, активировать артефакт. Огонь, командует шершень, непосредственно арбалетчикам, и те точно исполняют приказ. Две большие стрелы в виде небольших копий срываются со стены и улетают в сторону приближающихся противников, и никого не задев, вонзаются в землю, как раз между несущими лестницы отрядов. Через две секунды раздаются два мощных взрыва, накрывающих часть поля пылью. Взрывы очень мощные, и даже за 100 метров до нас долетают комья земли, а ударная волна заставляет отшатнуться от стены. «Перезарядка!» — кричит шершень. Пыль оседает довольно быстро, поэтому видно, что потери среди противника хоть и есть, но не такие существенные. Две воронки по 5 метров глубиной, несколько десятков тел, убитых и раненых аргов, но большая часть, поднявшись от сбившей их на землю ударной волны, продолжают штурм. «Арбалетчики, огонь по готовности!» — кричу я, и полсотни стрел устремляются в поднимающихся аргов. Да, дистанция большая, но пока есть возможность, нужно воспользоваться дезориентированными аргами. Дротики находят свои цели, хотя и всего десяток противников не могут продолжить штурм, но и это в нашей ситуации немало. Раздавшийся звук горна со стороны командира аргов подстегивают замешкавшихся противников к продолжению штурма. На дистанции в 50 метров шершень докладывает: арбалеты перезаряжены. Первый номер, 10-й отряд справа. Второй номер, 10-й отряд слева. Огонь по готовности, командую я. Прицелиться, активация, стреляй, командует шершень, и я рад за это. В горячке боя уже забыл, что перед выстрелом нужно активировать артефакты. А ведь, судя по вздрогнувшим гвардейцам, они сами это забыли и, спешно активировав артефакты на наконечниках дротиков, стреляют в подбегающую толпу эргов. Надо сказать, что даже в моем мире, во время вооруженных стычек, неопытные солдаты часто кидают гранаты, забывая выдернуть чеку, и это не единичные случаи. А здесь к подобной активации вообще непривычно, и было бы безумно обидно. Отправь те стрелы, не активировав артефакты. Два мощных взрыва разносятся с двух сторон, поднимая новые клубы пыли и раскидывая строй штурмующих. «Лучники, огонь по готовности!» — кричу я, добавляя маны в голос, чтобы перекричать шум в ушах от звука взрывов. Арбалетчики не зевают и с небольшой дистанции метко стреляют в крупные фигуры противника. Практически половина выстрелов настигает свои цели, выводя замешкавшихся аргов из строя.